партия должна быть похожа на касту самураев, где верность и лояльность, дисциплина являются ценностями самостоятельного порядка. Для Ленина партия — это добровольный, сплоченный союз единомышленников. Ламинадзе покончил с собой в 1935 году. Так же поступил и Орджоникидзе, старый друг Сталина, который в 1937 году, после обыска, проведенного НКВД в его кабинете, добровольно ушел из жизни. Он было попытался заявить Сталину протест и позвонил ему по телефону, но тот круто оборвал его. «Они имеют право. Они имеют все права. И у тебя, и где угодно». До 1930 года Луначарский еще заступался за репрессированных интеллигентов. В 1929 году Якир без колебаний выступил в защиту группы ни в чем не повинных офицеров, арестованных ОГПУ. То есть тогда еще можно было в какой-то степени противостоять аппарату насилия, зная об этом по собственному опыту. Однажды, в ноябре 1934 года, мою жену вызвали на Лубянку для дачи свидетельских показаний. На завтра настала моя очередь. Полковник, руководивший следствием, сообщил нам, что некто Каневский, которого мы хорошо знали по Палестине, арестован. Это был прекрасный коммунист, беззаветно смелый и преданный человек, всегда добровольно вызывавшийся выполнять самые опасные задания. Несколько раз арестованный англичанами, он достойно и мужественно вел себя в тюрьме. В 1930 году его насильно выслали в Советский Союз. «Каневский подозревается в сотрудничестве с Intelligence Service», — заявил полковник. «Послушайте», — ответил я, — «конечно, противника не следует недооценивать. Intelligence Service, несомненно, старается вербовать для себя новых агентов. Но эта разведка наверняка сядет в лужу, если будет пользоваться услугами людей вроде Каневского, который абсолютно не годится для такой работы». «И все-таки», — заметил полковник, — «я поинтересовался мнением двух бывших руководителей Компартии Палестины. Один из них совсем не знает Каневского, а другой сказал, что, вообще говоря, все может быть». Прошло несколько месяцев. И однажды в университете мне и Любе сказали, что нас кто-то ждет в вестибюле. Мы спустились вниз. Это был Каневский, пришедший поблагодарить нас. Со слезами на глазах он рассказал, что только что вышел из тюрьмы, что все свидетельские показания были против него, и своей жизнью он обязан только тем сведениям о нем, которые сообщили мы. Однако, к великому сожалению, в последующие годы показания такого рода стали невозможны. В 1937 году я узнал об аресте моего друга Альтера Штрома, работавшего в ТАСС. Считая это недоразумением, я попросил позволить мне дать показания в его пользу. Мне стоило огромных усилий пробиться к полковнику, руководившему следствием. В частности, я обратился за поддержкой к одному работнику военной разведки. Тот решил, что я рехнулся. Как это взяться защищать арестованного? Разве можно быть настолько недальновидным? Полковник-следователь, не зная о цели моего визита, принял меня в высшей степени предупредительно. Предложил мне кофе, папиросы и, наконец, сказал: «Итак, товарищ, вы пришли, чтобы дать свидетельские показания по делу Штрома». «Именно так». «Тогда слушаю вас. Я просто хочу сказать вам, что Альтер Штром невиновен». Самописка выскользнула из его пальцев, улыбка сменилась недоброй гримасой, лицо выражало недоверие и словно замкнулось. «Значит, только ради этого вы пришли?» «Да, ради этого. Я знаю Альтера Штрома с его юных лет, знаю, что он не враг, и вполне естественно, что я явился сюда и говорю вам это». Полковник посмотрел на меня долгим взглядом. «Будем говорить откровенно», — сказал он. Октябрьская революция в опасности.